«Ох, не услышал бы нас сейчас кто», — с ужасом подумал я. «В лучшем случае с работы погонит за такое кощунство. Вот я и решил попробовать подгузники. Очень удобно, рекомендую. И гулять не нужно. А как почувствуешь, что тепло стало руке, значит меняй, наполнилось. А кормите», — начал я, чтобы хоть как-то сменить тему. «Вакида, счастливый тем, что так ловко справился с такими трудностями», — ответил. «Тоже нашел в интернете и извлек из кармана бутылочку с соской. Эта штука тоже для детей, а оказывается, такая удобная». Он поднес бутылочку к морде пончика. Пес фыркнул, обхватил соску и принялся, поскуливая, посасывать молоко. «Видел?» – рассмеялся Вакида. «Пьет». И, почесав пальцем тому плешивый живот, просюсюкал. «Кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик». Покормив пса, начальник наклонился ко мне чуть ближе, прошептал, словно бы говоря по секрету. «А главное, теперь ко мне Кумика чаще заходить стала, пса погладить». Что-то ответить на это я не смог и лишь кивнул. «Так что пончик мой талисман. Разрешите, я тогда пойду работать?» — попросил я. Вакида кивнул и вновь поплыл по коридору, вызывая рябь в глазах. Расстановка света не заняла много времени, и это радовало. Передачу «Улыбнись, Токио» вел до Такичира, а видеть его сейчас мне не хотелось. Опять эти злобные взгляды с его стороны, глупые обвинения. «Нет уж, пожалуйста, без меня». Тем более, что вскоре подошла Хайнака и сказала, что нужно собраться и обсудить некоторые моменты по новому шоу. Я с радостью согласился, предложив сделать это прямо сейчас. Мы прошли в креативную комнату. Я был здесь впервые. Мягкие диваны, огромный телевизор на полстены, кофемашина, столик с блокнотами и маркерами, в общем все, что только нужно. «Хайнака, послушай, а можно меня как-то освободить от основной моей работы?» — спросил я, плюхаясь в мягкий диван. «А то тяжело разрываться на части». «Нет, не могу», — холодно ответила девушка. «Я только помогаю тебе с новым проектом. По остальным вопросам, не ко мне». «Ну, освобождение от работы, это тоже в какой-то степени помощь. Акира, давай не будем терять понапрасну времени». Я тяжело вздохнул, кивнул. «Итак, у меня есть три варианта программы, которые я хотела согласовать с тобой». Начало Хайнака, доставая бумаги. «Можно было бы обойтись и без твоего согласования, но руководство настояло на том, чтобы ты тоже присутствовал на концепт обсуждении. Но я упростила тебе задачу». «Постой», — прервал ее я. «Ты уже все придумала за меня?» «Да». «Хайнака, при всем моем уважении к тебе, но я бы тоже хотел присоединиться к процессу, тем более, что передачу вести придется мне». Девушка недовольно сморщилась. «Давай я хотя бы покажу тебе свои наработки, а там уже решим». Мне пришлось сдержаться, чтобы не нагрубить. Я, в тон ей, кисло ответил. «Хорошо, давай посмотрим. Итак, первый концепт». Девушка достала макет. «Передача «Теплые беседы». Обстановка домашняя, камин, чай, вязаные пледы. Акцент на гостях, в каждой передаче новый. Ведущий ведет беседу с ним, вокруг ходят коты». «Постой», — остановил ее я. «А чем это будет отличаться от страниц истории?» «Акира, а ты разве не понял, что руководство хочет те же самые страницы истории, только в том формате, который ты умудрился за одну передачу поменять?» «Нет, это не пойдет». «Но почему?» «Потому что все это ерунда». «Но ведь страница истории выстрелила только одна передача. Повторять ее множество раз, это не значит, что будет тот же самый эффект. Уже на второй передаче народ начнет отсеиваться. Зачем людям смотреть одно и то же? А к пятому выпуску, если вообще до него доживем, мы и вовсе опустимся на дно рейтинга. А я не намерен так быстро уходить в небытие. Давай другой вариант». «Ну хорошо», — после паузы недовольно произнесла Хайнака. «Как тебе передача о редких ремеслах? Представь, местные мастера, забытые традиции, удивительные детали работы, которые всегда остаются за кадром». Я скептически помотал головой. «Ремесла – это слишком нишевая тема. Кому это вообще будет интересно в наше время?» «Хорошо, а как насчет того, чтобы сделать передачу в стиле путешествий? Например, Токио глазами местных. Мы могли бы показать самые неожиданные места города, которые знают только местные жители». «Ага, покажу им свой районный госпожу Гушикен, та еще достопримечательность. Эту тему уже затаскали до дыр. Не думаю, что мы сможем удивить зрителей чем-то новым». Хайнака глубоко вздохнула, закатив глаза. Она вынула из папки еще один листок и сделала паузу, чтобы найти подходящие слова. «Тогда вот еще одна идея», — произнесла она. мы можем сделать передачу о повседневной жизни людей с необычными профессиями. Молочники, часовые мастера, те, кто работает на рыбацких лодках. Подобные истории могли бы показать разнообразие и искренность таких профессий. «Искренность», — усмехнулся я, — «да это может быть интересно максимум 1000 зрителей, и то не больше пары выпусков. На мусорку, туда же, к ремесленникам и Токио глазами местных. Может, тогда у тебя есть другие идеи, Акира?» — раздраженно спросила девушка. «Я, между прочим, всю ночь работала». «Есть», — улыбнулся я, вставая с дивана. «Представь, шоу». «Именно так, шоу, с большой буквы. Блеск софитов и ламп. Большая студия, за кадром сидит живая аудитория, и любая их реакция, смех, удивление, аплодисменты, слышны зрителям. Зрители в данном случае как бы ощущают себя сидящими вместе с ними в той самой студии. Огромный занавес, как в театре. Ведущий выходит оттуда. Слева оркестр. Настоящий, живой, с трубами и барабанами. Оркестр?» Хайнака недоуменно посмотрела на меня, а я вдохновенно продолжал, загоревшись вдруг идеей. «Да, да, оркестр, самый настоящий». Ведущий проходит в студию, садится за стол. За его спиной панорама вечернего Токио. Он начинает с коротких итогов недели, потом переходит к гостям. Острые необычные вопросы, откровения, юмор. Можно устроить небольшие игры внутри передачи и, к примеру, ведущий мог бы поиграть в дартс с какой-нибудь певицей или актером, или посоревновался на скорость в поедании арбузов с известным спортсменом. Вот она, домашняя атмосфера. Или приготовить пирог с красивой актрисой, потанцевать с поп-дивой, а в конце феерии – песня. Приглашенный музыкант поет живьем песню, аплодисменты, занавес. Хайнака некоторое время молчала, пораженно глядя на меня, потом совсем тихо спросила: «Ты знаешь, какой бюджет нужен для всего того, что ты описал?» «Хайнака, на то ты и мой помощник, чтобы решать такие незначительные моменты», — улыбнулся я. Девушка явно хотела возмутиться, но я быстро произнес: «Все, мне пора работать. Основную идею я тебе описал. Теперь ты распиши все детали, а завтра мы с тобой вновь тут встретимся и все обсудим. Ну все, пока, мне еще свет ставить. Акира, основная работа ждет. Ты же меня от нее не освободишь». Убежал. Хайнака явно хотела сказать что-то покрепче, но я уже скрылся из комнаты. Уже после обеда я увидел прогуливающихся по коридору Азему и Татуми. Выглядели они счастливыми. «Парочка», — хмыкнул я, толкая в бок Исао, чтобы тот оценил. «Готов поспорить, что через неделю уже будут обжиматься по всем углам. На твоем месте я не был бы так дружелюбен к ним», — буркнул Исао. «Что ты имеешь в виду? Ты, Акира, не куришь, а значит, в курилку не ходишь. С одной стороны, правильно, здоровье, все дела. Да только курилка – это место, куда стекаются все слухи, самые свежие. Я порой там такого наслушаюсь. Вот сегодня опять про тебя было. И что же, этот самый Азему, режиссер с пульта, рассказывал про тебя. Говорит, что Татуми что-то выяснила по твоему здоровью и ей это не нравится». По моей спине пробежался холодок. «И что не так?» – осторожно спросил я. Правда, сначала хотелось спросить, что она разнюхала. Азему не сказал, говорит, что именно не понял, но уверял, что жить тебе с таким здоровьем никудышным осталось совсем мало, может, год. «Скажи этому Азему», — прошипел я, — «что это ему осталось жить совсем мало, если он будет продолжать слухи распускать и нос в чужие дела совать. Вот ведь негодяй. Нашелся от Эллы местного разлива, вторяк нефильтрованный». «Но и это еще не все», — продолжил Исао. Я вопросительно глянул на друга. «Ко мне Татуми подходила сегодня утром». «Что?» — я с трудом унял эмоции. «Чего она хотела?» «Спрашивала про тебя». И вновь холодок, на этот раз могильный, начал студить спину. «Что именно спрашивала?» — осторожно поинтересовался я. «Да ничего конкретного. Говорит, не замечал ли я у тебя что-то странного в поведении и в разговорах». «А ты что, замечал?» — ухмыльнулся Исао. «В последнее время ты какой-то не такой, будто тебя подменили». На моем лице отразилась целая гамма чувств. Исао рассмеялся. «Да успокойся ты, шучу я, ничего я ей не сказал». Ответил, что ничего не замечал, что я буду друга своего сдавать. «Понимаю, что у каждого из нас бывают трудные минуты. Спасибо тебе большое», — кивнул я. «Но ты с ней все же будь осторожен», — чуть тише добавил Исао. «Она как заноза». «Это я уже понял», — ответил я, поглядывая на Татуми. Инстинкт подсказывал, она еще доставит мне неприятностей. Глава 11. Коридор пятой студии устроен подобно полосе препятствий. Куда бы ты ни шел, на выход или вовнутрь, тебе всегда будет идти кто-то навстречу. Независимо от времени суток всегда кто-то идет навстречу, словно делает это намеренно. Причем идти он будет не глядя вперед, держа перед собой огромные папки с бумагами, норовя в тебя врезаться. Вот и сейчас, как ни старался я прошмыгнуть этот заколдованный коридор, но на самой его середине влетел в девушку, которая словно бы появилась из ниоткуда. Удар был крепким, хотя я и старался до последнего избежать столкновения. Мы оба упали на пол. «Простите», — пропищала незнакомка, — «я вас не видела». «Ничего страшного, вы меня тоже простите, что так вышло», — сказал я, поднимаясь и протягивая руку девушке, помогая подняться. «Я не специально, это просто место такое. Я вас не сильно ушиб, еще раз извиняюсь. Я ох, мой каблук». Я пригляделся к незнакомке внимательней. Молодая девушка, симпатичная, одета стильно. Явно не работница студии, потому что я бы давно ее бы уже приметил. «А что с каблуком?» — спросил я, с трудом отрывая взгляд от милого лица и переводя к стройным ногам. Впрочем, ноги тоже оказались не менее милыми, я бы даже сказал эффектными. «Каблук сломала», — воскликнула девушка, снимая туфлю. «Давайте посмотрю». «Вы умеете чинить каблуки?» — удивилась девушка. Она уселась на вытянувшуюся между кабинетами скамью и сняла с ножки красную туфельку, которую тут же протянула мне. «У меня дедушка был сапожником, кое-чему научил», — тут же ответил я. «Причем чистую правду. Дедушка действительно чинил обувь». «Ой, а я вас узнала», — приглядевшись ко мне, произнесла девушка и улыбнулась. «Вы же тот самый ведущий». Я засмущался. «Приятно, когда тебя узнают такие красивые девушки. Даже тепло на душе стало. Ну не такой уж я и ведущий. На самом деле я осветитель», — сказал я и поспешно добавил. «Но это временно. Скоро у меня будет свое шоу. Сейчас как раз работаю над концепцией и думаю, кого пригласить из гостей». «Свое шоу?» — удивленно спросила девушка. «Это необычно». «Что же тут необычного?» — осветитель, который умеет чинить обувь и создает свое шоу, — восхищенно произнесла девушка. «Согласитесь, такое вряд ли часто увидишь». Я улыбнулся. Девушка была очень милой и так восторженно смотрела на меня, что я едва не налился краской. Тут же одернул себя. «Я же не какой-нибудь Вакида». «Согласен. Кстати, насчет вашей обуви. Не переживайте, каблук вы не сломали, он просто вышел из специального паза. Вот тут, сейчас я его вставлю обратно, и готово, как новенький». Я протянул туфельку девушке. Та посмотрела на туфлю так, будто видела впервые. «Вы и вправду его починили», — ошарашенно прошептала она, крутя обувь в разные стороны. «Невероятно». «Ну», — кивнул я, — «я же так и сказал вам в самом начале. Я просто подумала, что это обычный, впрочем, неважно». Хоть она и не сказала этого вслух, но я понял, что красота порой ее немного тяготит. Ведь наверняка каждый парень под любым предлогом хочет с ней познакомиться и жутко докучает. Вот и сейчас она решила, что починка туфли — это был очередной подкат. Однако, когда я и в самом деле выполнил свое обещание, это искренне удивило ее. Девушка примерила туфельку, просияла, как новая. Мимо прошло несколько человек, косясь на нас и перешептываясь. «Опять эти слухи и опять обсуждают меня. Как же это надоело». Глаза то выпучили, и рты раскрыли. «Ну вы бы хоть постороннего человека постеснялись бы». Чтобы хоть как-то отвлечься от накатившего раздражения, я спросил: «А вы чем занимаетесь?» «Я?» — переспросила девушка, посмотрев на меня с некоторым удивлением. «Я пою. А вы меня разве не узнали?» Я насторожился, пригляделся к девушке внимательней. «Черт, было бы очень неловко, если эта красавица окажется какой-то старой знакомой, которую я знал раньше». «Нет, не узнал», — честно ответил я, решив не использовать хитрых отговорок и неправды. Это еще больше смутило девушку, но смятение довольно быстро сменилось на теплую улыбку. «Как приятно, что остались еще парни, которые готовы помогать просто так, не оглядываясь. В общем, просто так». «Ну, вы симпатичная девушка», — ответил я. «Думаю, каждый стремится вам помочь». «Спасибо за комплимент». Щечки девушки начали румяниться. «Это не комплимент, это констатация факта», — тактично добавил я. «Вы очень милый». Она посмотрела на меня совсем другим взглядом, который мне был знаком, взглядом хищницы. «Вы сказали, что ищите гостя для своего проекта. Я с радостью вам помогу. В знак благодарности за вашу помощь». Она достала из сумки ручку, взяла меня за ладонь, и на тыльной стороне написала номер. «Это мой телефон, позвоните мне, меня зовут мама, Акира», – представился я. «Очень приятно, Акира, и еще раз спасибо за вашу помощь, до свидания». Она вдруг чмокнула меня в щеку, и хихикнув зашагала дальше. «До свидания», – помахал я ей вслед, признаться, немного растерявшись. Причем, это была скорее внутренняя реакция. Женского внимания мне явно не хватало. Я проводил девушку взглядом, думая о том, чтобы теперь и про эту бедняжку станут слухи распускать. «Ну ты даешь!» Подошел ко мне со спины Исаа. Я обернулся. Парень улыбался во все 32 зуба. «Что?» — хмуро спросил я. «Не ожидал от тебя такого, Акира». «Честно, не ожидал». Он был сильно удивлен, и я выругался про себя. Уже, видимо, кто-то разболтал ему про то, что у меня будет своя передача. Вот уж действительно правильно говорят, трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы. На этой студии телевидения секреты вообще никто не может сдержать. Они как сквозь решето просачиваются. «Ну да», — вздохнул я, понимая, что Исаа теперь начнет долго и нудно ворчать о том, что я не рассказал ему все первому. «И где ты успел уже все разнюхать?» «Что значит разнюхать?» — удивился Исаа. «Тут и искать ничего не нужно, все на виду. Да теперь об этом весь телеканал будет судачить». «Весь телеканал?» – воскликнул я. «И когда вы все это успеваете распространять, это ведь тайна?» «Не очень-то ты ее и хранил», – буркнул Исаа. «По крайней мере, никому не говорил», – сказал я, добавляя про себя, что кроме этой красотки, с которой совсем недавно разговаривал, но она не из персонала, с ней можно немного посекретничать. «Так это правда?» «Правда», – кивнул я. «У меня будет свое шоу». «Что?» Исаа выпучил глаза еще сильнее. «У тебя будет собственное шоу». Такая реакция меня удивила. «Да», — ответил я, не понимая такой бурной реакции друга. «Ты же сам сейчас говорил про это». «Я про другое говорил». «Так, и про что же?» Предчувствуя неладное, протянул я. Исаа долго смотрел на меня, словно видел в первый раз. «Акира, ты сейчас притворяешься, что ли?» «Хотел бы притвориться, что меня здесь нет, чтобы не вести этот непонятный диалог». Буркнул я, но не могу, таланта такого нет. «Исаа, ты можешь понятно излагаться, Акира, только не делай вид, что ты не знаешь, в чем дело», — подозрительно глядя на меня заявил Исаа. «Представь себе, не знаю, здесь вообще все что угодно может вызвать эффект разорвавшейся бомбы. Выкладывай уже, что там за новые слухи». «А с кем сейчас разговаривал?» — хитро поглядел на меня товарищ. «С красивой девушкой», — пожав плечами, ответил я. «С красивой девушкой», — буквально прокричал парень. «Ты что, не знаешь, кто она? Да она же тебя в щеку поцеловала, я видел». Меня это начало доставать. Почувствовал себя, будто в средней школе, когда все вокруг судачат и похихикивают, стоит кому-то начать гулять с девочкой. Да с девушкой, она не только меня чмокнула, но еще и телефончик свой дала. «Что?» — вновь громко воскликнул Исаа. «Телефон она оставила тебе, телефон». Парень схватился за голову и принялся кружиться на месте, будто домовенок из советского мультика. «Акира, порой ты меня удивляешь». «Да чем же, говори уже», — воскликнул я. «Я ведь, когда подошел, не прошел, говорил. Хотя это обидно, не сказать лучшему другу про такое. Если не прошел, то про что? Терпение я давно потерял, и сейчас едва держал себя в руках, чтобы не начать орать и трясти Исаа за грудки. Я говорил про то, что ты очень мило беседовал с мамой Ямаха. Вы так тут мило ворковали, как голубки. И кто это такая?» Парень замер как статуя. Пристальный, буквально пронизывающий взгляд Исаа заставил меня смутиться. Парень долго смотрел на меня, пытаясь понять, разыгрываю ли его я или говорю правду. Видимо, решив, что я все же говорю правду, он взял меня за локоть, произнес: «Пошли». «Куда?» «Пошли, пошли». Он провел меня по всему коридору к огромному окну, выглядывающему на центральную улицу. «Смотри», — сказал Исаа, кивая куда-то вдаль. «Куда?» — сказал я. Прямо напротив нашего здания располагался огромный рекламный баннер, размерами, кажется, с целый дом. На нем были изображены несколько так называемых идолов, кумиров молодежи, человек 15. «И?» — спросил я, ничего толком не понимая. «Присмотрись, вон там, слева». Я пригляделся и увидел миловидную девушку, ту самую, с которой я общался сейчас и которой чинил каблук. Софиты подсвечивали яркую надпись «Мама Ямаха». Презентация нового альбома на центральной арене National Stadium. «Акира, ты только что разговаривал с певицей Мама Ямахой», — чеканя слова, словно пытаясь донести их смысл до меня, проговорил Исао, восходящей звездой Японии. Ей пророчит огромное будущее и славу. Все сейчас судачат только о ней. Да к тому же она такая красавица, и тебя бабуина в щеку чмокнула. А ты, не зная, кто она такая, еще и телефон у нее взял. Кому скажу, не поверит. И туфлю ей починил, совсем тихо добавил я. Что ты держал в своих руках ее туфлю, Акира? Не мой руки. Слышишь? Или лучше дай мне за них подержаться. Они наверняка еще хранят ее тепло. Не трогай меня. Принялся отмахиваться я от товарища с помутившимся рассудком. Как же я тебе завидую, Акира. Теперь понятно, почему на нас все проходящие мимо пялились, произнес я и задумался. Мама Ямаха сказала, что сможет мне помочь с гостем для моей передачи. Неужели сама выступит? Или, может быть, у нее есть много друзей, кого она может попросить? Было бы здорово. Я глянул на номер телефона, записанный на руке. Черт, от того, что ладонь вспотела, чернила начали расплываться. Я скорее вытащил телефон, переписал номер и подумал, а не пригласить ли мне мама на свидание, ведь симпатичная девушка. А потом взглянул в окно, где на огромном баннере виднелось ее красивое лицо, и тяжело вздохнул. А хохочет ли звезда такого уровня встречаться с каким-то осветителем? Ответить себе на этот вопрос я так и не решился. Хайнака встретила меня почти у самых дверей третьей студии. «Акира, постой, есть разговор», — сказала она таким тоном, что я понял, что-то серьезное. Впрочем, Хайнака обладала даром говорить всегда с таким тоном, что и информация о том, что в столовой сегодня дают тушеные бобы, тоже могла выглядеть как что-то чрезвычайное и очень важное. «Слушаю тебя», — настороженно ответил я, готовясь услышать все что угодно. «Я тут поразмыслила над твоими идеями насчет нового шоу. Знаешь, в них что-то есть». Она неловко опустила взгляд, было видно, что ей тяжело это признавать. Привычка всегда быть во всем первой давала о себе знать. «В общем, я накидала макет того, про что ты говорил. Так быстро?» – удивился я, вспоминая, что мы беседовали с Хайнака об этом сегодня до обеда. «Да, эти японцы ничего не любят откладывать в долгий ящик». «Быстро?» – удивленно спросила Хайнака. «Я думала, ты скажешь, почему так долго. В общем, смотри». Она достала из папки листы и протянула мне. Я пролистал их и не смог сдержать восторга. «Это именно то, что нужно. И занавес, и стол, и зрители. Все просто отлично». Кроме одного, все тем же строгим тоном произнесла Хайнака. Я вопросительно глянул на девушку. Я успела еще и небольшой финансовый расчет сделать по реквизиту. Стол не проблема, занавес тоже найдем. С оформлением мелких элементов тоже, думаю, справимся. На складе есть несколько коробок с реквизитом, можно много чего взять оттуда. Тогда в чем проблема? В оркестре. Нам он не по карману. Руководство выделяет определенный бюджет, и для нашего шоу он очень скромный. Ты и сам понимаешь почему. Был бы на твоем месте ДТ, то ему бы отсыпали круглую сумму. Но не нам, у нас пока нет имени. Хайнака, но в оркестре вся фишка. Это шоу не будет таким без главного элемента. Оркестр – это как вишенка на торте. Он будет добавлять праздника во все элементы, и в выход ведущего, и в паузы между блоками, и под самый конец. Особенно под конец. Акира, оркестр – это как минимум 7 человек, и каждому нужно платить. Даже если мы с тобой откажемся от зарплаты, нам удастся организовать только трубача и барабанщика. Что это получится? Уличный карнавал, а не шоу. Но, Акира, у нас нет выбора, пожала плечами девушка. Мы должны отказаться от оркестра. Хайнака, нет, я не могу этого сделать. Нужно что-то придумать. Хорошо, внезапно легко согласилась она. Только думать необходимо как можно скорее. Я встретила в коридоре Вакида. Он сказал, что руководство хочет видеть проект шоу со списком всех гостей и сценарием на 3 выпуска уже через 4 дня. С этими словами она коротко попрощалась со мной и пошла прочь, оставляя в тяжелых раздумьях. Кабинет Дата Кичира. Дата сидел за массивным деревянным столом, поигрывая с золотистой ручкой и сердито сверля взглядом экран компьютера. Весть о том, что его незаменимую помощницу Хайнака перевели на помощь Акира, застала его врасплох. Он узнал об этом случайно, когда попросил статистку напомнить этой бездельнице Хайнака о совещании. Статистка и сообщила эту весть, как это прикрепили к Акира, только и смог вымолвить Дата. «Приказ господина Вакида», — ответила девушка. «Может, я могу позвать другую помощницу?» Да ты положил трубку, не ответив. Похоже, это было начало долгой и тяжелой войны. Да ты не любил, когда трогали его вещи и заступали на его границы. А этот мальчишка забрался непозволительно далеко. «Вот так, работаешь, не покладая рук, создаешь шоу, выводишь их первыми в рейтинге, зарабатываешь для корпорации миллионы, а руководство в один день берет и отдает твою помощницу какому-то зарвавшемуся юнцу. Да ты привык, что дела в его отделе всегда шли ровно и под его полным контролем. Он отлично знал сильные и слабые стороны каждого сотрудника и понимал, кто нужен ему рядом. И Хайнака, умная, энергичная и сообразительная, была именно тем человеком, на кого он всегда мог положиться. Да, они ссорились, характер у Даты был непростой, но Хайнака прилежно выполняла поручения и это его вполне устраивало. А теперь, Даты схватил трубку телефона, начал набирать первые цифры номера руководства, да на том и остановился. Нет, сейчас не время для эмоций, только все испортит. Если руководство так легко отдало его помощницу этому сопляку, то значит на то были веские причины, знать бы какие. Положив трубку на место, да ты задумался, что же это получается? Этого Акира садит на его передачу «Страница истории», теперь еще отдают его помощницу. Да, можно бы сказать, что у Даты несколько помощниц и одну забрали, думая, что ничего в этом такого нет. Но это лишь оправдание, причина гораздо глубже. «Меня хотят убрать», — внезапно ошарашенно понял Даты. Ведь недаром и сам руководитель телевизионных программ господин Вакида ведет себя в последнее время так странно. Ну что это за кривая попытка молодиться, одеваться в костюмы, которым впору бунтующим подросткам, но никак не начальницу, а все ведь на поверхности. Видимо, Вакида знает что-то, чего не знает Даты. Как говорят, молодым дорога, а старым на умиральную гору. Даты аж подскочил с кресла и принялся ходить, продолжая развивать свою мысль. Сколько ему лет? Уже порядком. Здоровье не то, да и лицо не молодеет. А у ведущего программ лицо – это главный инструмент. Высшее руководство решило обновить кадры, влить свежую кровь. А стариков? От стариков они решили избавиться. И что же теперь? Вслух произнес Дате. Мне тоже наряжаться в эти глупые костюмы, как Вакида, пытаясь выглядеть молодо в попытках оттянуть неизбежное? Нет, он не клоун. Он поступит иначе. Ну что ж, Акира, ты пока не знаешь, что такое справляться с настоящими проблемами, подумал Дате, разминая кулаки. В конце концов, он был достаточно опытным, чтобы справиться в одиночку. Если руководство решило усложнить ему задачу, что ж, он покажет, на что способен даже без своей лучшей помощницы. А вот на что способен ты сам, Акира, это мы и выясним. Глава 12. Видимо, я чем-то сильно обидел судьбу, раз она решила, что вечер – это только для других отдых и покой. Для меня это означало лишь то, что дома меня ждут другие испытания. И уже подходя к дверям, я понял, что сегодняшний вечер будет неспокойным. Хотя бы потому, что двери от моей квартиры сиротливо стояли в стороне. Ничего не понимая, я осторожно подошел к входному проему. Из квартиры слышалась возня и ругань. Что за черт? Гушикен решила пойти на такие кардинальные меры и выгнать меня? Но зачем дверь то снимать? Ведь у нее ключ запасной имеется. А может, это какие-нибудь бандиты решили ограбить меня? Только что там брать? Старый матрас, думая о том, что рисковать все же не стоит и лучше уйти отсюда по добру по здорову, я развернулся и двинул к лестнице. Но не прошел и пары шагов, как меня окликнул густой бас. «Акира, вы вовремя». Я нехотя обернулся. В дверном проеме стоял человек. Пропорции его могучего тела были настолько удачными, что гость помешался в проход идеально, закрывая собой все щели. «Хоть сейчас вместо двери его ставь». «Вы?» – спросил я, присматриваясь к человеку. «Я уже видел его сегодня утром». «Ну да», – кивнул здоровяк. «Мы обещали вам подарок от шефа. Вот, подарок в квартире. А зачем дверь снимать?» – кивнул я. «Так не вошел бы». «Не вошел», – удивился я. «А что там за подарок?» Здоровяк отошел в сторону, пропуская меня вперед. Я с опаской вошел внутрь, и тут же ткнулся животом во что-то твердое, лакированное. Глаза не сразу смогли сфокусироваться на подарке, потому что он и в самом деле был огромен, на всю комнату. «Это что?» — только и смог произнести я, пытаясь понять, как же мне теперь войти в квартиру. «Рояль», — пробасил здоровяк. «Это и в самом деле был рояль, сын старика Иши, а по совместительству еще и шеф этого громилы, подарил мне рояль, огромный, мать его, концертный рояль. Какого?» Только и смог выдохнуть я. «Да в этом лакированном деревянном коробе можно слона похоронить. Зачем мне рояль? Я ведь даже не умею на нем играть. Шеф тоже не умеет, но любит утонченные вещи», — пожал плечами здоровяк. «Просто любуйся. Красиво же. Как я буду спать? Как я вообще буду заходить в квартиру? Он ведь занимает все пространства, от стены до стены. Это уже не мои проблемы, пожал плечами здоровяк. Шеф сказал отвезти тебе в подарок рояль, я отвез. Нет, парень, ответил я, категорически не желая мириться с таким раскладом. Скажи шефу, что его подарок меня порадовал, я оценил его щедрость, но пусть возьмет его обратно. Мне жить где-то нужно. Что значит, возьмет обратно? Нельзя, хмуро ответил Амбал. Что, нельзя? Нельзя отказывать шефу, сказал он, и я понял, что отказ будет расценен как оскорбление со всеми вытекающими последствиями. Он расстроится, а шефа расстраивать не рекомендую. Здоровяк красноречиво хрустнул костяшками пальцев. Понятно, едва не плача, ответил я. Попытка протиснуться в комнату вновь завершилась неудачей. Как вы вообще его сюда затащили? Акира, Акира, это что такое? В коридор выскочила Гушикен. Увидев, что двери сняты, она переменилась в лице, наполняясь красным гневом. Но когда взгляд ее упал на белый концертный рояль, то дама только и смогла, что открыть рот от удивления. Акира, ты не платишь мне за аренду квартиры уже третий месяц, а сам рояль купил, ты знаешь, сколько он стоит? Он же целое состояние стоит. Ты что, играть тут собрался? Я не позволю тебе тут играть. У тебя соседи, пожалей их. Гушикен говорила так быстро, словно поливала нас из автомата. Здоровяк, опешив от такого напора дамы, шепнул мне: «Ну ты это, громко не играй, а я пойду», и ретировался, бочком выскользнув на улицу. «Госпожа Гушикен, это не я купил, это подарок», попытался отбиться я, но она уже не слышала. «У меня денег нет, есть нечего, а он себе рояли покупает, стал звездой, теперь и заскоки звездные, а дальше что, змею себе огромную купишь? У меня уже есть одна», тихо под нос пробубнил я. «Убирай это немедленно». «Как я это уберу?» простонал я. «Я его даже сдвинуть не смогу». «Тогда завтра нанимай грузчиков, пусть убирают». «У меня денег на грузчиков нет». «Тогда-тогда». Гушикен растерялась. «Тогда давай сфоткаемся». «Что?» Такая резкая смена настроения меня смутила. «Мы же вроде фотались, я потеряла те карточки». «Тебе что, жалко? Живешь за мой счет, отсрочку тебе даю, а ты такой неблагодарный». «Хорошо, хорошо», перебил я ее поток. «Уж лучше согласиться, чем вновь выслушивать этот нескончаемый фонтан слов. Давайте сфотографируемся». Гушикен только этого и ждала. Она достала полароид и принялась меня щелкать. «Может, хватит?» – робко спросил я, начисто ослепнув от пятой вспышки. «Сейчас, еще немного», – Гушикен крутила ракурсы, то отдаляя камеру, то приближая ее почти вплотную к моему лицу. «А теперь распишись на каждом». Она всучила мне кипу фотографий. Пришлось расписаться на каждой. И только после этого Гушикен от меня отстала. Я с трудом попал в комнату. Сделать это пришлось ползком, под роялем. Пробравшись к ванной комнате, я с облегчением подумал о том, что оставил сегодня с утра дверь открытой. А если бы закрыл, то рояль уже не позволил бы мне попасть в уборную, подперев своей крышкой дверь. Мда, замечательный подарок, ничего не скажешь. Да где же этот чертов тапок? В квартире Гушикен давно отключила отопление, и по вечерам было достаточно зябко, поэтому я привык носить хоть и давно затертые, но все же теплые тапки. А теперь одного не было. Я принялся рыскать по полу. Левый нашел, а где же правый? Отчаянные попытки найти его ни к чему не привели. Тапка нигде не было, как и трусов, которые я развесил на бельевой веревке. Да что же это за день такой? Эй, сосед! После паузы и раздумий осторожно позвал я. Сосед, спишь? Не сплю, ответил тот через стенку. Ты это не знаешь? Где мои? Не слышал ничего подозрительного. У меня просто вещи пропали. Мало ли, слышимость тут хорошая. Может, обращал внимание. Да кто сюда полезет? Грустно хохотнул сосед. Вор что ли? Да только что тут воровать. Одна Гушикен и ходит, со всех плату выколачивает. Ладно, сказал я, понимая, что найти тапок вряд ли получится. А тебе что, рояль подарили? Спросил сосед. Подарили, вздохнул я. А какая модель? С любопытством спросили из-за стены. Да откуда мне знать? Посмотри на замочном брусе, явно со знанием дела попросил сосед. Там должно быть название. Где? Над клавишами доска такая лакированная. На ней. Я осторожно приподнялся, глянул. Стынвей и сыновья, прочитал я. Сосед присвистнул. Дорогой рояль, такой же марки был у Джона Леннона. Ты любишь Джона Леннона? После паузы спросил сосед. Я пожал плечами. Не знаю. Все любят Джона Леннона, Он сделал паузу, а потом спросил: «Давай споем». «Что?» «Споем, мы тихо, чтобы никто не услышал. Признаться, это самое странное предложение в моей жизни, по крайней мере в этой. Тут, конечно же, следует учитывать, что соседа я в глаза не видел. Он по-прежнему вел беседу из-за стены, и в следующий миг сосед вдруг запел. Делал он это посредственно, поэтому я решил сменить тему разговора. Не хватало мне, чтобы Гушикен вновь примчалась сюда и начала орать. «А ты что, в роялях разбираешься?» «Не только в роялях», тут же прервался застенный певец. «Постой, ты музыкант?» «Бывший», ответил тот. «Сейчас разве на музыке много заработаешь?» «Теперь я грузчик. На чем ты умеешь играть?» Осторожно спросил я, не веря в свою удачу. «На клавишных, на барабанах, еще немного на саксофоне». Я чуть не подпрыгнул на месте, но вовремя остановился. В противном случае мог проверить на крепость низ рояля. Это был мой шанс, подаренный самой судьбой, но нужно было не упустить его. «Сосед, как тебя зовут?» – спросил я, уже даже не переживая о том, что говорю со стеной. «Джера, я Акира». «Послушай, Джера, а у тебя есть знакомые, кто тоже умеет играть?» «Конечно есть, но я не совсем понимаю, зачем тебе это?» «Джера, у меня есть к тебе одно предложение, и я очень хочу, чтобы ты по итогу дал положительный ответ». «Оплатить будут?» тут же спросил тот. «Вот с этим проблемы», ответил я, но поспешно добавил. «Но оплата будет в дальнейшем, когда шоу раскрутится». «Какое еще шоу?» «Это долгая история, Джера. В общем, слушай, с утра я планировал зайти к Хайнака, чтобы расспросить о том, как формируется бюджет передачи и где можно ужаться, чтобы решить проблему с музыкальным сопровождением, но дел было столько много, что я даже не смог выкроить минутку сходить в туалет, не говоря уже о том, чтобы проведать помощницу. Пришлось почти до самого обеда бегать по студиям, настраивая свет. Когда с делами по основной работе было покончено, я все же забежал к Хайнака, но не обнаружил ее у себя в кабинете. Статистка сказала, что ее видели с ДТ. Эта информация меня не сильно понравилась. Зачем она пошла к ДТ? Для какой цели? Сливает инфу по моему шоу. С этими невеселыми мыслями я направился в столовую, время уже было подходящее, да и в животе со вчерашнего вечера ничего не было. В столовой меня встретил Исаа, который после курилки опять вернулся ко мне с новой порцией слухов. Я хотел попросить не портить мне аппетит, но парень даже не дал раскрыть мне рта. «Акира, ну ты совсем зазвездился», — воскликнул он, подсаживаясь ко мне. «Послушай, ты бы не мог не распространяться насчет мама, да и про шоу тоже никому не говорить», — шепнул я. «Все-таки это мое личное дело». «А я не про мама и не про шоу», — в тон мне шепотом ответил Исаа. «А о чем же тогда? И вновь ты делаешь этот удивленный вид, будто ничего не знаешь», — проворчал Исаа. «Хотя, знаешь, лучше бы я этого не знал. Что ты там еще услышал безумного и бредового про меня?» — усмехнулся я. «Опять какие-то домыслы?» «Нет, Акира, не домыслы», — возбужденно произнес парень. «И это не слухи, а факты, со всеми подтверждающими уликами». «С уликами?» — улыбнулся я. «Какое слово-то нашел? Словно я преступник какой-то». «Не преступник, но поступаешь некрасиво и неправильно». «Я, если честно, в шоке от такого», — Исаа отвел взгляд и театрально поджал губы. «Эй, это я здесь актер, а я в шоке от всех вас», — ответил я. «И когда вы только работать успеваете? Мне кажется, вы только и делаете, что слух придумываете». «Не слухи, Акира, не слухи», — покачал головой Исаа, многозначительно подняв указательный палец вверх. «Разбираться во всей этой ерунде у меня не было никакого желания, и потому я не стал дальше допытывать Исаа, а лишь ускорился с поглощением пищи. Нужно было еще сегодня много успеть». Но Исаа эта информация, которую он получит от не пойми кого, не отпускала, и он продолжал злобно на меня взирать. «Акира, я все, конечно, понимаю. Повезло, удача. Программу дали, с мама познакомился. Но чтобы пользоваться этим, это выше моего понимания. Я категорически не понимаю, а чем ты?» Честно признался я с набитым ртом. «Если хочешь от меня что-то услышать, то потрудись хотя бы раскрыть тему разговора. Девочки из бухгалтерии держат руку на пульсе всех событий, и они нашли про тебя. Акира, ты продаешь собственные фотографии с автографами. Я, конечно, все понимаю, денег порой не хватает, но это уже перебор. У нас это называется зазвездился». «Что, фотографии? Я даже перестал есть». «Какие фотографии?» «Вот эти», — Акира достал телефон и показал мне. «У меня аж челюсть отвалилась. Это же были те самые фото, которые делала Гушикен для своей мамы. Какого, только и смог вымолвить я. Они продаются по 10 тысяч иен. Ты дорого себя оценил. И где же они продаются? Почти прокричал я. Есть такой сайт, где выставляются на продажу вещи восходящих звезд. Что-то вроде вложения в будущее. Купи сейчас недорого автограф того, кто завтра, возможно, станет мировой звездой. И твои вещи там есть. Вещи, насторожился я. То есть там продаются не только фотографии? Ну хватит притворяться, будто ты первый раз об этом слышишь. Конечно, там не только твои фотографии. Да сам взгляни. Он вновь протянул мне телефон. Я принялся листать сайт, и опять моя челюсть поехала вниз. Трусы восходящей звезды Акира, известного по программе «Страница истории», прочитал я, не веря собственным глазам. Я перевел взгляд на Исаа. Тот пожал плечами, мол, а что я говорил, они продают мои трусы. Я вновь принялся смотреть сайт. А это еще что? На страничке я увидел знакомую вещь. Это же тапки, воскликнул я. Верно, кивнул Исаа. Это тапки в форме зайцев. Ты не понимаешь, таких нет у меня. Это Гушикен, та, которая сдает мне квартиру. Это все она. Вот ведь ведьма. Эти фотографии тоже она сделала. А трусы тоже не твои? Язвительно спросил Исаа. Трусы мои, кивнул я, видя знакомую расцветку. Только они у меня пропали вчера. А я еще думал, куда они могли запропаститься. Это Гушикен их украла у меня. У меня дверь как раз в стороне стоит. Дверь в сторонке стоит? Не понял Исаа. Долго объяснять, отмахнулся я. Нужно поговорить с Гушикен. Причем очень серьезно. Вот только слухи в бухгалтерии уже не остановить. Кабинет Датакичира. Хайнака, постой. Да ты встретил свою бывшую помощницу в коридоре, когда вышел из кабинета. К встрече никто не был готов, но Дата сориентировался быстрее, перехватив девушку. Господин Кичира, растерялась девушка. Я, не говори, я уже знаю. Теперь ты не моя помощница. И сам удивлен не меньше твоего. Я просто хотел с тобой поговорить. «Есть минутка?» «На самом деле нет, сильно занято», – мягко ответила Хайнака, глядя на часы. «Ну ничего», – улыбнулся Дате. «Уж две минутки своему бывшему начальнику можно уделить», – и буквально втащил девушку в кабинет. «Господин Кичира, Хайнака, может быть, чего-то хотите выпить?» «Как ни в чем не бывало», – предложил он. «Нет, спасибо», – раздраженно ответила девушка. «Мне нужно идти». «Постой, ну правда, ну чего ты так скоро уходишь? Давай вот телевизор посмотрим, когда мы его вот так по-свойски вместе смотрели». Это странное поведение Дата очень сильно удивило Хайнака, и она некоторое время смотрела на своего бывшего начальника, пытаясь понять истинную причину его странного поведения. В прошлом они никогда не ладили, как бы хорошо Хайнака не выполняла свою работу. Дата тем временем включил телевизор на первом попавшемся канале. Там показывали какое-то шоу, двое людей дули в прозрачную трубку, внутри которой был таракан. Победителем оказывался тот, кто буквально вдует насекомое своему противнику в рот. «Ну что за передачи?» – возмутился Дате. «Что за пошлость? Что за похабщина?» Он взглянул на Хайнака, словно желая услышать от нее ответы на свои вопросы. Девушка хорошо знала своего начальника, поэтому промолчала. «Отвечать сейчас что-то?» Значит, вступить в долгую бессмысленную полемику. Не таким должно быть телевидение. Не таким. Продолжал распыляться Дате. Ну что это такое? Тьфу. Гадость какая-то. А дальше что? Задницами будут вертеть? Телевидение должно быть серьезным. Это не место для веселья. Новости, аналитика, мировые события. Где тут веселиться? А ведь народу эта чушь нравится. Какие показатели? Один сопляк ерундой всю передачу занимался с кошкой на коленях. А рейтинги вверх ползут, люди окончательно свихнулись. Хайнака поняла, что Дата увидел лист рейтингов передачи «Страница истории», которую записали Сакира в качестве ведущего, и это его задело. Дата был ведущий старой школы, он не привык к изменениям, которые пришли на телевидение, и смириться с этим не смог. «Господин Дата», — мягко сказала Хайнака, — «мне правда некогда обсуждать нынешнее положение дел в мире ток-шоу, да и не в моей это компетенции. Обратитесь, пожалуйста, к господину Вакида, а мне пора». «Постой», — Дата встрепенулся, поняв, что совсем не для этого пригласил сюда Хайнака. «Постой, позволь мне задать только один вопрос, какой?» — нехотя произнесла Хайнака, понимая, что просто так от Дата не избавиться. «Скажи, пожалуйста, что там происходит вокруг Акира? Какой-то нездоровый ажиотаж. Он всего лишь постой осветитель, а все носятся с ним. Вот и тебя прикрепили к нему. что задумало руководство. «Господин Дате», — холодно произнесла Хайнака, — «при всем уважении, но вы хотите, чтобы я вам сливала информацию, о которой не должна распространяться». «Хайнака, ну что ты?» — отмахнулся тот. «Почему сразу сливать? Просто давай посекретничаем. Это же нормально, секретничать со своим бывшим начальником». «Нет, господин Кичиро, это ненормально», — с нажимом ответила девушка. «Я могу за это лишиться работы. Так ведь никто не узнает. Господин Кичиро, мне пора. Всего хорошего». Хайнака юркнула в проход, проводив девушку взглядом. «Да ты только укрепился в убеждении о том, что готовится нечто, что затронет и его». Что именно, он не знал. Но то, что один из главных участников всего этого Акира, это вне всяких сомнений. «Нужно узнать, что это», — злобно прошептал Дате, сжимая кулаки. «Только вот как, Хайнака исполнительная». Ей сказали молчать, она молчит, и никакие уговоры не помогают. Попытаться разговорить самого Акира, от одной только этой мысли Дате скривился. «Нет, на такое он не пойдет. А вот если...» Улыбка расползлась на лице Кичиро. «Что, если наведаться к Акира? Он наверняка хранит всю документацию у себя дома, ведь кабинета в студии у него пока нет. Да, это незаконно. Да, это безумие. Но когда речь идет о таких крупных ставках, то возможности нужно рассматривать любые. Пусть и порой не совсем законные. Но что такого плохо сделает Дате? Он ничего не украдет. Просто посмотрит кое-какие документы. И все». Улыбка стала шире. Дате уже принял окончательное решение, и все сомнения ушли прочь. Глава 13. После обеда желание работать всегда падает. Причем пропорционально тому, сколько ты съел. В этот обед я съел не так много, как хотелось бы, но достаточно, чтобы срочно искать причину куда-нибудь улизнуть и не работать. И случай выдался. Глядя на экран своего телефона, где был записан номер мама, я размышлял о том, что мне с ним делать. Вопрос был важен, и ответ на него очень многое значил для меня. Я хотел пригласить девушку на свидание. Мама красива, и откровенно говоря, запала в душу. Но только вот захочет ли она пойти на свидание со святителем, да и о каком свидании речь. К тому же мама – звезда. А кто я такой? Я приглашу ее на свидание, а она меня высмеет. Ведь номер дают не только из-за симпатий, но и по рабочим моментам. Может, она просто проявила вежливость. В этот момент мимо меня прошел Вакида с ужасно глупой улыбкой. Помня о том, что нужно найти причину, чтобы улизнуть с работы, а предстояло долго и нудно проверять, правильно ли выставлен свет в третьей студии, я обратился к начальнику. «Господин Вакида». Тот остановился, обернулся. «Акира, здравствуй». Он подошел ко мне, пожал руку. Странная блаженная улыбка продолжала светиться на его лице. «Как у тебя дела? Готовите с Хайнака шоу?» «Готовим», — покивал я. «Постарайтесь. К пятнице нужно представить проект пилотных выпусков. Я с ними пойдут на совет директоров представлять презентацию. Так что сделайте все как нужно. Будем стараться. Господин Вакида, я, кстати, насчет шоу хотел с вами обсудить один момент». «Какой? Финансирование», — со вздохом протянул я. «У нас оркестр. Денег сверх запланированной суммы не дам», — тут же отрезал Вакида, причем с прежней блаженной улыбкой. «Но», — попытался возразить я, — «лимит», — почти пропел он. «Так ведь», — предпринял я еще попытку. «Не положено», — с улыбкой развел он руками. «И причем он не издевался. А если», — предположил я, — «денег нет», — разбил мои надежды Вакида. Я понял, что спорить с ним бессмысленно, поэтому зашел с другой стороны. «Ой, господин Вакида, вы сегодня выглядите очень радостным. Прямо светитесь. Еще бы мне не радоваться». Шире улыбнулся Вакида и, воровато оглянувшись по сторонам, взял меня под локоть и отвел чуть в сторону. «Ко мне в офис заходила Кумика», — заговорщически поделился он. «Правда?» Признаться, удивление мое было непритворным. Кумика, которая очень холодно смотрела на всех и просто так, без дела, в гости не наведывается, и вдруг пришла к Вакида в кабинет. «Значит, были веские причины. Любопытно. А зачем?» — осторожно спросил я. Вакида растянулся в улыбке еще шире, потом кивнул мне. «Пошли, покажу». Работать после сытного обеда желания не было никакого, поэтому я согласился, хотя и понимал, что есть большой риск нарваться на какую-нибудь дичь. Вакида завел меня к себе в кабинет, с улыбкой кивнул на стол. «Вот, что?» Я непонимающе глянул на начальника. Вакида закатил глаза и вздохнул. «Ладно, так уж и быть, расскажу тебе, но только по секрету. и принялся с упоением безостановочно говорить. Ранее в кабинете господина Вакида. Стук в дверь застал Вакида врасплох. Всю ночь это адское отродье по кличке Пончик не давало ему спать, скулило на луну и грызло ножки стульев. Вакида и рад был бы выгнать псину на улицу, но не решался, все-таки это единственная ниточка, которая соединяла его с Кумика, а ради нее можно было и потерпеть, пусть и такие жестокие лишения, как отсутствие сна. И теперь, находясь на работе, Вакида откровенно клевал носом, поминая недобрым словом адову псину. А тут, стук, Вакида аж подскочил со стула, спросонья думая, что находится дома, а стучит Пончик ножкой стула по его лбу. «Кто? Что?» Дверь отрылась и внутрь выглянула. «Кумика! Господин Вакида, вы не заняты, Кумика?» Хрипло произнес тот, протирая глаза, даже ущипнул себя под столом, чтобы убедиться, что не спит. «Нет, конечно же я не занят. Проходите». Девушка вошла, улыбнулась. Это действительно было как сонный Вакида даже несколько раз тряхнул головой, думая, что еще окончательно не проснулся. Но когда комната наполнилась приятным запахом духов девушки, корица с вишней, понял, что это все взаправду. «Что-то случилось?» – неуверенно спросил Вакида, не понимая причину, по которой девушка к нему зашла. «Я шла мимо, решила заглянуть», – пояснила Кумика. «Проведать вас, проведать вас», – мысленно повторил про себя Вакида, мгновенно растаяв от радости. «Просто видела вчера, что Пончик был в подгузнике, и подумала, что ему не здоровится», – поспешно добавила девушка. «С ним все в полном порядке, уверяю вас», – поспешил успокоить девушку Вакида. «Просто так удобней, когда он в общем, для удобства». Он принялся лихорадочно соображать, что еще сказать. «Предложить гостье выпить кофе, или сначала присесть? Стул? Выпить? Что? Я говорю, присаживайтесь. Может, чего-нибудь выпейте?» «Нет, спасибо», – достаточно отстраненно ответила девушка. «Я ненадолго. Я тут вот принесла». Она достала из пакета небольшую баночку, укутанную полотенцем. «Что это?» – нахмурился Вакида, разглядывая подношение. «Это я приготовила. Очень полезный супчик для восстановления сил». «Супчик?» – переспросил Вакида, еще сильнее нахмурившись. «Чтобы есть, а что с ним еще делать?» Немного растерявшись, спросила Кумика. Она обеспокоенно посмотрела на Вакида. «Суп для того и делают, чтобы его есть и набираться сил. Жидкая еда полезна не только людям, но и животным». Вакида вдруг окатила обжигающая волна. Его бросило в пот, но эта теплота была приятной. «Она сварила для меня суп», едва не задыхаясь от переполняющих его чувств, подумал он. «Для меня, неужели это и есть любовь? Вот, возьмите», протянула банку Кумика, обеспокоенно глядя на лицо Вакида, которое вдруг словно бы начало таять и поплыло. Улыбка растянулась почти до самых ушей, а и без того узкие глаза превратились в две тонкие черточки. Трясущимися руками Ваида взял банку, открыл ее, понюхал. «Как вкусно пахнет», – произнес он, хотя нагло соврал. «Пахло не очень вкусно, вернее было сказать воняло». Этот жест, обнюхивание банки, еще больше смутил Кумика. «Вы же ведь поняли, для чего я это принесла», – осторожно произнесла она. «Конечно», – просиял Вакида. «И огромное вам спасибо, очень приятно, не ожидал. Пожалуйста, просто я так беспокоилась о нашем песике, и понимаю, что вы человек занятый. О нашем песике, нашем». Вакида едва не грохнулся в обморок, перед глазами все поплыло в пьянящем тумане дурмана, и он грузно плюхнулся на стул, не замечая даже, что немного супа пролилось ему на штанину, а в голове продолжала эхом крутиться сказанная девушкой фраза «нашим песике». «Нашим» — это значит «общим», а «общим» — это значит «совместным», а «совместным» бывает только семейное счастье. Семейное счастье с Кумика. Вакида вдруг отчетливо представил, как будет возвращаться домой после трудного рабочего дня, а Кумика будет его встречать на пороге. Поможет ботинки снять, тапочки принесет, потом они вместе пойдут ужинать. Неспешные разговоры. Говорить будет в основном Вакида, рассказывать, каких высот добился сегодня, а Кумика с раскрытым от удивления ртом слушать. А потом в кухню вбегут двое деток, мальчик Кито и девочка Нарика. Кито будет похож на Вакида, а Нарика тоже на него. Они обнимут папу, расскажут о том, что их в школе спрашивали, кем они хотят стать, когда вырастут, и они ответили в один голос, начальником телевидения, как папа. И Вакида звонко рассмеется и даст детям по конфетке. А потом они вместе с Кумикой лягут в траву, в мечтах сочная ярко-зеленая трава как-то сама собой появилась под ногами, а потолок вдруг исчезла, открывая бездонное небо. И лежа в траве, они будут смотреть на звезды и считать падающие, загадывая желания. «С вами все в порядке?» – обеспокоенно спросила Кумика, подойдя ближе. «Вы выглядите неважно». «А, что?» – усилием воли, Вакида вернулся в реальный мир. «Со мной все в порядке, в полном порядке», – растянулся в улыбке мужчина, масляным взглядом глядя на девушку. «Кстати, а где Пончик?» – спросила Кумика, когда неловкая пауза стала невыносимой. «Что?» – вновь выныривая из задумчивости, рассеянно произнес Вакида. «Пончик, где он?» «Он дома остался», — ответил тот. «Я оставил его дома, чтобы он в общем, он дома. Ну я тогда пойду», — произнесла Кумика. И поспешно ретировалась, оставляя оглушенного счастьем Вакида одного. «Она принесла мне еду», — выдохнул Вакида, закончив свой рассказ. «Представляешь, тебе когда-нибудь девушка еду на работу приносила?» «Мне, никогда». А тут вдруг он вновь кивнул на стол, на котором стояла банка. «Постойте», — насторожился я, — «а вы уверены?» «Я уже попробовал», — перебил меня Вакида, и едва заметно сморщился. «Чуть недосолено, конечно, да и вкус у супа очень специфичный, но это ничего. Когда мы поженимся, Кумика пойдет на кулинарные курсы, а пока она будет учиться, я тоже умею готовить. А то, что у нее не получилось, так это же главное. Важен сам жест, понимаешь?» «Понимаю я другое, не хочу вас огорчать». «Но суп предназначался не вам», — ответил я, глядя на банку, в которой покоилась бурая жидкость. Тара была наполовину пуста. «А Пончику?» «Как это, Пончику?» — удивленно вскинул брови Вакида. «Ну Кумика же сама ясно это сказала». «Нет», — категорично заявил начальник, качая головой. «Суп, для меня, ты просто завидуешь». «Завидую», — рассмеялся я. «Такая красотка приносит мне суп, тут любой завидовать будет. Но я на тебя не обижаюсь, Акира. Меня бы и самого раздирала лютая зависть, если бы Кумика кому-то другому суп принесла. Я не завидую». «Завидуешь». Даже вон покраснел весь. «Да я понял, что убеждать в чем-то сейчас Вакида просто бессмысленно. Поэтому махнул рукой. Она так и сказала, наш песик. Подумать только», закатив глаза, произнес Вакида. «Представляешь, ну она же не могла сказать мой песик, ведь он явно не ее, а ваш. Поэтому она и сказала так». Попытался я хоть что-то обосновать. «Ох, Акира, не думал, что ты такой», глядя на меня, покачал головой Вакида. «Какой это?» Решил уточнить я. «Завистливый», огласил вердикт Вакида. «Да не завидую я». Вакида бросил на меня холодный взгляд. Потом демонстративно подошел к столу, взял банку и отпил глоток. Даже мне стало тошно, а Вакида и вовсе перекосило. «Уха, какая же...» Простонал он, весь содрогаясь и покрываясь гусиной кожей. «Но тут не вкус важен, а сам жест, забота». И сделал еще один глоток. Я отвернулся, не в силах выдержать этого зрелища. Вакида закашлялся, надсадно простонал. И в самом деле лечебный суп, все в тонус приходит, аж судорогой мышцы сводит. Лучше любого кофе бодрит. «Хочешь хлебнуть? Я поделюсь». «Нет уж», поспешно отказался я. «Благодарю, но не буду, не голоден». Только что из столовой. С этими словами я откланялся и направился на выход. Запах собачьей еды пропитал весь кабинет начальника и пахло тут специфично. Вакида проводил меня холодным взглядом. Кабинет Татуми Мари. Татуми стояла у окна, сжимая телефон так, что побелели костяшки. Холодный ветер шевелил занавеску, но ей казалось, что холод идет изнутри от мыслей, что роились в голове. И все они были только об одном человеке, Акира. Профессор Сайта-сенсей. Произнесла она, едва из динамика раздался знакомый старческий скрипучий голос. «Добрый день, Татуми!» Сразу узнал ее старик. «Рад слышать тебя. Давно не звонила. Небось позабыла уже о старике Сайта. Ну что вы, помню о вас, всегда. Просто некогда было. Дела, работа. Да я шучу. Понимаю, что занято. Я и сам, хоть мне и восьмой десяток уже, все в каких-то делах, и покоя мне нет. Так что заставила тебя позвонить мне? Наверняка ведь не просто так звонишь, а по делу, вас не обмануть, Сайта-сенсей. Я хотела у вас проконсультироваться. Татуми, тебе ли консультироваться со мной? Удивленно воскликнул профессор. Это я у тебя уже консультироваться могу. Ты лучшая на курсе была, а твой дар и вовсе делает тебя недостижимой. Тем не менее, даже у меня бывают в работе моменты, которые ставят меня в тупик, призналась девушка. Заинтриговала. Так что там у тебя? Рассказывай давай. Я ведь не молодею. Собравшись с мыслями, девушка начала рассказывать. У нас случай был недавно. Работник в обморок упал. налицо явные проблемы с сердцем. Парень пришел в себя, сказал, что хорошо себя чувствует. Я провела диагностику и заметила кое-что странное. Девушка сделала паузу, думая, как более точно, без эмоций объяснить ситуацию. Сердце в порядке, но его жизненные потоки, они абсолютно черные. Ты уверена? После паузы спросил Сайта. Я понимаю, что такого не может быть. Верно, подтвердил старик. Черные потоки только у мертвых людей, и то только в первые часы после кончины. Я проверила несколько раз, как вы учили, по разным методикам. Черные, возможно, это связано с обмороком. Могу предположить, что у парня есть некоторые индивидуальные особенности этих потоков. Вот они так и отреагировали. Уверен, что если ты проверишь сейчас, то все будет в норме. Сайта-сенсей, я проверяла в течение 3 дней. Потоки все так же черные. Не может быть, не сдержав эмоций, воскликнул профессор. Это же первый курс медакадемии. Ты что-то напутала. Человек с мертвыми потоками силы не может ходить, говорить, даже дышать. Возможно, ты что-то упустила. Его голос слегка смягчился, словно он не хотел на нее давить, но и верить в ее слова не собирался. Сайта-сенсей, я понимаю, что это все звучит очень странно, но я ничего не напутала. Я пыталась установить контакт через ауральную энергию, там просто пустота. Поэтому я и позвонила вам. И вновь повисла пауза. Ну, если ты не ошиблась, произнес наконец профессор Сайта очень задумчивым тоном. Если потоки этого парня и в самом деле черные, то вывод тут только один. Человек пережил клиническую смерть. Из-за этого поток и сыграл как лакмусовая бумажка, отражая это. Но, видимо, что-то случилось, как-то сбой или иное, что я пока не могу выразить словами, и когда парень очнулся, его поток не вернулся в исходный статус, как бы замерев. Татуми молчала, и Сайта нервно рассмеялся. Что, смешно звучит моя версия, ну, она имеет право на существование. Ты всегда была тактичной, но я и сам чувствую, что это так. Однако ничего другого не могу предположить, могу лишь посоветовать. Что именно? Спросила Татуми, зацепившись хотя бы за это. Исключить все невероятные версии, тогда и останется истина. И что же вы предлагаете? Использовать процедуру анализа крови на логос жизни. Пусть это и сложно будет сделать, но это единственное, что точно поможет ответить на все твои, и теперь уже мои, вопросы. Тогда-то можно будет смело сказать, что этот парень не оживший мертвец. Сайта рассмеялся, а потом, вдруг став максимально серьезным, добавил, или подтвердить это. Ребята, напишите немного теплых слов в комментариях к книге, а то набежали непонятные и злые, и настроение портит. Глава 14. Выйдя от Вакида, я вновь невольно вернулся мыслями к маме. Не давала она мне покоя. Хотелось позвонить ей и просто поговорить. Возможно, осторожно выяснить, хочет ли она со мной пообедать или хотя бы выпить кофе.